2 января. На следующий день утро началось непросто. Растолкала меня Анжелика и объявила, что сегодня у хозяев дома юбилей свадьбы, а значит и праздничный обед со всем вытекающим. Как только я осознала эту новость, была готова чуть ли не завыть в голос. Стыдно было, словами не передать. Но где я посреди бурана найду подарок? Это же просто невезение какое-то. И вот, ведомая этими мрачными мыслями, я встала и, одевшись в платье, оставленное мне Анжеликой, с тяжелым сердцем направилась вниз. Ожидания мои оправдались. Уже по привычке в гостиной собралась вся семья, и, дождавшись Сережи, мы начали поздравления. Не передать, какой красной я была в тот момент, когда очередь дошла до меня. Все помидоры, наверное, мне обзавидуются, но ничего не поделаешь. Поздравив и промямлив извинения в связи с отсутствием подарка, я тихо забилась в уголок дивана, слушая дальнейшие пожелания и мешая попыткам Сережи меня оттуда выколупнуть. Последним дарил подарок сын, с которого осталось пошутить. «Ну, раз мне на Новый год вручили такой прекрасный подарок», — тут он посмотрел на меня, — «то теперь и я поздравляю и вручаю подарок от нас обоих». Вот зараза, убила бы ей Богу. А после поздравлений мы начали праздновать. И это застолье можно охарактеризовать кратко. Гости много пили под просмотр телевизора и поднимали тосты во время разговоров. Мы танцевали, а потом снова пили, пили, пили. Дальше я ничего не запомнила. Впрочем, как и то, как добралась до своей спальни. Третье января. Глаза не открывались, ибо было больно от любого движения тела. Очень, очень больно. Сегодня у нас по дому дежурила тетя Пелагея, которая и пила вчера на порядок меньше, чем мы, поэтому, скорее всего, именно она разносила обезболивающие таблетки. Выпив свою дозу, я затаилась, ожидая, когда голова пройдет, и только где-то минут через 5 решила явить себя миру, а точнее людям, которые собрались внизу. Мы, за исключением праздновавших вчера молодоженов, все снова собрались в гостиной. Не все в порядке, но все в вертикальном положении. И уже на месте нашего сбора меня обрадовали. Тетя Пелагея сообщила, что я помогаю ей на кухне. Сфокусировав на ней больной взгляд, я спросила: «Зачем?» «У Сережи сегодня день рождения, и поэтому, пока все, кроме именинника, убираются, мы с тобой готовим». И пока я с интересом рассматривала Сережу, который приложил к своей голове холодную вазу и сидел с закрытыми глазами, Анжелика с Франциской в один голос спросили: «А можно мы тоже будем готовить?» «Нет», – воскликнула тетя Пелагея. «После этого нам всем срочно потребуется выезд в больницу, а его нет, тут из дома бы выйти». «Так как подарка у меня нет, то я испеку вкусный торт», — решительно заявила я, так как мне надоело чувствовать себя нахлебницей. Орк при моих словах оторвал вазу от головы и, приоткрыв глаза, заинтересованно подался вперед. «И? Что получится в конце, увидишь. Больше рассказывать ничего не буду, это все-таки подарок». Слово я свое сдержала, и когда уже было готово все, что нужно поставить на стол, дом сиял чистотой, а молодожены спустились к нам вниз, видимо, наконец-то проспавшись. «Ну и где мой торт?» – воскликнул Сергей, увидев нас с Пелагеей, завершающих приготовление к ужину. «Когда время подойдет, тогда я отдам», – хитро улыбнувшись, ответила я. Михаил с Романом притащили вино. Интересно, откуда они его достают? И мы снова начали пить, но, правда, немного. Всем было любопытно попробовать мой торт. И вот, когда мы все наелись и наговорились, когда прозвучали все поздравления, я наконец-то прошептала заклинание, и в комнату вплыл шикарный торт. Едва он занял место в центре стола, все ахнули и придвинули тарелки. И, я думаю, не зря. Несмотря на то, что внешний вид у торта был так себе, и красиво украсить его не получилось, по части самой выпечки я всегда была мастерицей. «С днем рождения!» – улыбнулась я, глядя на орка. «Пусть все твои желания сбудутся». «Да, это было бы неплохо. И поскорее бы», – пробормотал Сережа. Я нахмурилась, не понимая сказанного, но объяснений никаких не поступило. Едва все попробовали торт, я получила свою долю комплиментов, а Сережа, уплетая выпечку, широко и ясно мне улыбнулся. Как мало нужно для полного счастья. Ведь он красивый, своей необычной красотой. Эх, прибрать бы такого мужчину к рукам. Но как? После ужина мы играли в карты и потягивали вино в гостиной. Самыми удачливыми игроками были Франциско и Анжелика. И в таком шумном и азартном занятии вечер пролетел быстро. Я незаметно для себя сделала открытие, что смотрю на Сережу не просто как на симпатичного мужчину, а как на моего мужчину. Этот факт не на шутку встревожил меня, и я налила себе вина. Пусть голова будет хмельная, чтоб ни о чем не думалось. Четвертое января. Я сидела в комнате, в которую меня поселили, когда я здесь появилась, и пыталась читать книжку, которую позаимствовала у Анжелики. Но любовь и приключения главных героев не трогали меня. Я думала о своих чувствах, пока мой организм переживал и усваивал приключения за последнее время. Мои глаза то и дело смотрели в окно, за которым буран несколько утих, и, скорее всего, на днях прекратится. Что мне тогда делать? Может, пробраться ночью в его комнату и соблазнить его в каком-нибудь эротичном костюме? Тут мечтательная улыбка поблекла на моем лице. В соблазнительном костюме, в красных шароварах или голышом, так как ничего другого у меня здесь нет. И комнаты бы не ошибиться, а то будут мне приключения. Тогда меня здесь точно запомнят надолго. Тут мои мысли прервал звук открывшейся двери, и в комнату вошел Сережа. Усевшись на мою кровать рядом со мной, он заявил: «Поговори со мной». Покосившись на него, я спросила: «Что-то случилось?» «Нет, просто мне скучно». Посмотрев на книгу, я предложила: «Ну, почитай что-нибудь. Вот, например, мне дала Анжелика». Протянул я орку книгу. Посмотрев на обложку, тот скривился. «Смерти моей хочешь?» «Ну, посмотри свои подарки. Там что-то новое, и наверняка его можно опробовать или испытать». «Не, там ничего интересного. Книги, различные аксессуары, свитер». «А мне вязка твоей мамы очень понравилась. Очень мило было с ее стороны подарить мне подарок». «Ей только дай волю, она тебя все обвяжет». «А что подарили братья?» «Ручку и еще какую-то ерунду», – махнулся орк. «Представляю, сколько стоит та ручка». «Нет, я про тот, который тебе доставила я». Сережа вскинулся и, посмотрев на меня с внезапным воодушевлением, схватил за руку и потащил прочь из этой комнаты в свою. В спальне Сережи стояла большая кровать и шкаф. Не очень много мебели, но если хозяину нравится. А в этот момент орк разрывал подарок, и едва крышка коробки отлетела в сторону, как раздался рык. «Я их убью!» Осторожно подойдя к Сереже, я еле разжала его стиснутый кулак и развернула помятую крошечную ткань. «М-да, это был кожаный эротичный комбинезон, заканчивающийся внизу шортами и весь в дырочке. И как только нашли подобную вещь такого большого размера? А вообще что-то в этом костюме есть?» Посмотрев на Сережу, я точно решила: есть. В этом шикарном костюме ты, закрытый в комнате, наверное, должен был совращать меня. А не с воображением? Резко развернувшись ко мне, Сережа встал и подошел практически вплотную. «Предлагаю отомстить». Его глаза лихорадочно блестели. Я улыбнулась. «Согласна». «Вот и прекрасно». Thank you. Михаил. Я и Роман направлялись по коридору вниз и обсуждали личную жизнь нашего брата, когда случилась неприятность. Только мы повернули за угол в сторону лестницы, как на мою голову опустилось что-то тяжелое, и сознание заволокла темнота. Феодора Рерих. Едва двое мужчин, как подкошенные, рухнули на пол, я взволнованно опустилась рядом с ними на колени. «А ты не покалечил их?» «Нет, мы в детстве еще не так дрались». И, взвалив обоих братьев себе на плечи, Сергей потопал вдоль по коридору в комнату Михаила. «Нет, так нет. План у нас был коварный, и мы собирались привести его в исполнение. Не знаю, как на это может отреагировать семья Сережи, но если что, он обещался взять всю ответственность на себя». Войдя в нужную нам комнату, Сергей сразу сгрузил два тела на пол и начал их раздевать. Я мгновенно отвернулась. «А ты из стеснительных?» Я фыркнула. «Не пугайся, я не буду раздевать их догола. Они останутся в трусах». Пока Сережа разоблачал главных героев, я взяла веревку и соорудила из тряпок два кляпа. Все было готово. Дальше то, как Сережа связывал своих братьев, наблюдать мне не было смысла. И на помощь меня позвали только когда стянутых веревками мужчин орк пытался втиснуть в тот самый костюм. Один влез без проблем, а вот второй никак не хотел запихиваться. Плюс ко всему несчастный пришел в себя, извивался и страшно вращал глазами. Но орк был не слабым мужчиной, тем более костюм немного тянулся из-за мягкости кожи. Так что полчаса мучений, и братья, как двое из ларца, теперь связанные и с кляпом, были очень близки друг к другу в сексапильном наряде. Оставив их наедине, мы вышли, закрыв дверь. А через полтора часа раздался крик тети Тани, зовущей Сергея. Пятое января. Это утро началось для меня совсем не весело, ибо мой взгляд сразу по пробуждении метнулся за окно, а там стояла ясная погода. И значит, сегодня мне пора уезжать. Поднявшись, я аккуратно свернула свитер, убрала его в мешок, который, кстати, нужно будет вернуть, и отправилась вниз, а в доме стояла тишина. Странно, где же все? В гостиной никого не было. Столовой тоже. Зато на кухне нашлась Пелагея. «О, Феодора, сейчас все на улице, готовятся кататься на санках». «Тетя Таня вчера не сильно ругалась?» «Нет», усмехнулась пожилая женщина. «Она только сказала после объяснений Сереже, что раз он такой ребенок, то заводить ему семью еще рано». «А он собирается?» поинтересовался я, между прочим. «Ну, когда-то все равно придется», чуть улыбнувшись, сказала Пелагея. «А как Михаил и Роман?» «Они ходят оба мрачные и постоянно переругиваются с Сережей». «А он что?» «Он только смеется и подначивает их». «Понятно. Пелагея, а не подскажете, как отсюда добраться до ближайшего города?» Тут пожилая женщина обратила внимание на мой мешок и одежду. «Уезжаешь?» «Да», опустила я взгляд. «Мне пора». «К кому? Куда?» «Все, с кем я хотела остаться, находились здесь». «Тогда тебе лучше пойти попрощаться со всеми. Тут через полчаса ходьбы есть электрички, которые ходят регулярно. А там небольшой перелет, и ты дома». «Спасибо и до свидания». Простившись с Пелагеей и одевшись, я направилась на улицу, где недалеко от дома домочадцы строили возвышение. При виде меня все улыбки сразу слетели с их лиц, и едва я приблизилась, как Татьяна спросила: «Уезжаешь?» Стараясь не смотреть на Сережу, я кивнула. «Не хочешь остаться с нами до конца праздников?» спросил хозяин дома. «Спасибо, я и так уже загостилась». «Понимаю», сказала Татьяна. «Тогда Сергей проводит тебя до электрички». Посмотрев, наконец, на монстра, чье мнение по поводу моего ухода было важнее других, я увидела лишь спокойствие. Ну вот, все и прояснилось. «А может, я сама?» «Нет. А вдруг ты заблудишься? Да идти тут лесом». «Мама права», — наконец подал голос Орк. «Я сейчас быстро переоденусь и провожу». Глядя, как он идет в дом, я испытывала жуткую тоску и разочарование. Как Сережа и обещал, он не заставил меня долго ждать. И буквально через 5 минут мы в молчании шагали в сторону леса. В молчании дошли до города, в молчании мне купили билет. Уже садясь в вагон, я предложила вернуть деньги за билет. «Ты что? В конце концов, это же мы виноваты, что ты застряла у нас». Сережа хотел еще что-то сказать. Я затаила дыхание, но он, видимо, передумав, только пожелал мне удачи и поскорее добраться до дома. Я уехала.